Привет всем подписчикам моего канала. Спасибо, что нажали на это видео, и выражаю вам благодарность за вашу активность под всеми последними выпусками. Это очень приятно и полезно, это мотивирует. Через 15 секунд начнется новая офигительная история, вы это сами поймете совсем скоро. Жмите на большой палец вверх, если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите это поддержать. Пишите в комментариях, как вам история, когда прослушаете, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. В описании есть много полезной информации, а я вам желаю приятного прослушивания. Длинный, малоосвещенный коридор. По обе стороны этого коридора одинаковые двери с номерами или фамилиями на них. Коридор узкий. Настолько, что свободно пройти по нему могут только два человека, если будут идти рядом. До спектакля еще пара часов. Но в театре уже вовсю кипит жизнь. Актеры, режиссеры, гримеры, костюмеры, световики, монтеры – все работники театра на своих местах. Все готовятся к очередному выходу на сцену. В конце коридора дверь. Над ней мигает желтая табличка. Тихо идет репетиция. Но Сеня знал, что никакая репетиция там не идет, и табличка эта горит постоянно. Он совсем недавно устроился в театр монтером, которых в театре всегда не хватает. И уже некоторые вещи, которые поначалу его удивляли или даже восхищали, казались ему обыденными. Арсению было 23 года, и раньше он никогда не бывал в настоящих театрах. Недавно парень окончил колледж, но идти по профессии ветеринаром пока не спешил. Учеба так измучила молодого человека, что работать даже в частной клинике Сеня не хотел. Чем же он занимался, спросите вы? Ну, в принципе, тем же, чем и во время учебы. Ничем. А, ну и игрой в компьютер. В сети у парня была бурная социальная жизнь. У него очень хорошо получалось играть в РПГ-игры, из-за чего он и набрал популярность. Но все игроки рано или поздно сталкиваются с непреодолимым барьером, который не дает развиваться и расти в рейтинге лучших – донаты. Это, пожалуй, худшая сторона всех онлайновых игр. Если у тебя есть деньги – донатишь. Покупаешь себе крутого персонажа или прокачиваешь имеющегося настолько, что становишься почти непобедимым. А нет? Нет доната. Месяц собираешь гребаные кристаллы, сапфиры или какую-нибудь другую супервалюту, чтобы поднять одного единственного бойца, возлагая на него все надежды, в то время как донаторы рвут тебя и твою команду на поле боя в пух и прах. Мама Арсения откровенно не поддерживала увлечение играми. Она считала, что если увлечение не приносит денег, а в его случае еще и высасывает кровно заработанные денежки из семьи, то это увлечение нужно бросать. «Хочешь денег, иди заработай. Вон, тетя Люба звала тебя кота кастрировать. Ты бы сходил и заработал бы денежку, да и за свет бы заплатили. Компьютер твой электричество столько жрет, мама, не горюй». «Мам, я не хочу лишать кота последней радости, это варварство». «Ага, тебе все хихоньки да хахоньки, минута делов там». «Ой, мам, ты там знаешь, отрезать бубенцы – это целая операция, которая может привести к летальному исходу, кстати. А я еще болел, по-моему, когда кастрацию проходили». «Ай, ты, блин, вряд ли тетя Люба захочет подвергнуть своего кота». «Ага, такой опасности». «Да, мам?» Все это было сказано Арсением, не отрывая глаз от монитора. Мама смирилась с тем, что сына с места не сдвинуть. А через какое-то время он сам явился к ней клянчить денег на донат. Тогда-то она и позвонила родственнику, который работал в театре монтировщиком, чтобы Сеню пристроили на подработку. Сыну эта идея сначала не понравилась. А потом он решил, что график удобный, денег для донатов с лихвой хватит, да и мать перестанет на мозги капать. Работай, работай. и всем будет хорошо. Первое впечатление от работы было очень сильным. Театр со сцены совсем другой, нежели из зрительного зала. Он гораздо больше и хранит в себе массу загадок и тайн, невидимых глазу зрителей. Пока на сцене актеры проживают жизни персонажей, за кулисами происходит не менее глобальная подготовка. Все суетятся, снуют. Ничего этого во время спектакля посторонние не увидят. И вначале Сеня просто офигел, сколько там работает для монтеров. Раньше он как-то не задумывался, куда деваются декорации, как появляются новые. Он вообще раньше никогда ни о чем таком не думал. И вот когда у него вышло заглянуть в закулисье, его долго не покидало впечатление, что он попал в другой мир. Он понял, что даже средненький спектакль – это титанический труд целой команды, не одних актеров. Но спустя небольшое время Сеня стал проще ко всему относиться. Все меньше его восхищали лицедейство на сцене, волшебство спецэффектов. Работа монтировщика была иногда настолько тяжелая, что вам уже не до впечатлительности. В первое время сложных заданий ему не давали. «Принеси, подай, иди нафиг, не мешай». Но он учился. Смотрел, как делают другие. Тот же дядь Коля, который подсобил и устроил его в это место. У него Сеня тоже многому подучился. Парень все сильнее вникал в работу, и потом, собрав декорации для какого-то спектакля, он сам не верил в то, что смог собрать такие конструкции. А конструкции реально бывают огромные. Как-то он с дядей Колей за ночь устанавливал декоративные 6-метровые стены для сцены на улице. Целые дома, имитацию мостовой, телеги, кареты – это все они вдвоем приносили на себе на сцену. Или же приносили по частям и собирали уже в дома, в мосты и в кирпичные стены. А потом эти двое любовались проделанной работой. Арсению нравилось, что спектакли проходят разные. В некоторых сцена горит, а в других ее заливает дождь. А один раз дядя Коля показал племяннику два огромных конуса из арматуры, которые нужно было установить друг на друга вверх дном, чтобы получить имитацию песочных часов. Сеню заинтересовало, что же это за сцена такая, в которой эти часы понадобятся. Оказалось, внутри этих часов молодая красивая актриса в длинном дымчатом платье читала трогательный монолог о любви и о предательстве. А откуда-то из-под ее юбки на дно странных ажурных часов летели красные лепестки роз. Сеня тогда так проникся ее эмоциями, так прожил ее боль, что в конце концов осознал, почему театры живы до сих пор, хотя и менее популярны, чем когда-то. Он понял, что ни кино, ни интернет-проекты не вытеснят из людских сердец театр. Но работа монтера театральных декораций не заканчивалась на установке реквизита. Были некоторые обязанности, которые еще больше будоражили сердце молодого человека. Так как работников всегда не хватало, однажды режиссер подошел к Сене и сказал: «Сегодня состоится спектакль. Работник не вышел на смену, и поэтому сегодня ты будешь за него. Нужно будет спуститься под сцену, и на 40-й минуте второго акта, после фразы Прокофьевой о смерти мужа, нужно нажать кнопку подъемника. В нем будет сидеть актер и ждать своего выхода». «Понимаешь ли ты, о чем я говорю?» – спросил режиссер у Сени. Режиссер Сильвестр Родионович усомнился в умственных способностях парня, потому что тот смотрел на него, раскрыв рот. Его впервые допустили к работе во время спектакля. Он замешкался, замялся. «А, да, дядя Коля вон...» «Нет, у Николая свои обязанности в этом спектакле. Он будет на факелах стоять. Только ты остаешься». И, конечно, Сеня согласился. Как было не согласиться, если сказали, что только он может? Под сценой было страшно. Ранее он спускался туда, но надолго там не задерживался. В центре сцены для удобства смены декорации был установлен круг. Чуть ближе к краю сцены был установлен подъемник, на котором сегодня должен был дежурить Сеня. От подъемника по всему подвалу из центра уходили разные коридоры. Заблудиться в них было очень легко. Куда вели некоторые из этих коридоров, не знал даже сам дядя Коля, прослуживший монтировщиком много лет. Сеня сравнивал эти коридоры с катакомбами, по которым люди сбегали из захваченного врагами города. Но страшным было не то, что они расходятся в разные стороны, эти коридоры под землей, а то, что у всех, абсолютно у всех монтировщиков, складывалось впечатление, что если пройти вперед по одному из этих тоннелей, то, возможно, назад ты уже не вернешься. Слышались отчетливые шаги и будто бы даже голоса. Конечно, все это было в полушутку. Мужики в курилке любили травить байки про призраков театра, про черного монтировщика, про проклятую пьесу, которую, если ставят режиссеры, то к концу второго акта обязательно кто-то из актеров погибает. Или еще байку про то, как если актер сыграл человека, который по спектаклю умирает, то и в жизни он проживет недолго. Были и более странные истории про проклятый парик Екатерины. Актрисы, игравшие Екатерину Великую, надевают этот парик, который достался театру чуть ли не с самих екатерининских времен, и на каком-то моменте забывают свои реплики, представляете? Словно они испаряются из головы. А парик снимут, пара минут проходит, и слова вспоминаются. А парик на голову нахлобучивают, и снова в памяти нет текста. Режиссеры очень дорожили этим париком как реквизитом, но когда спектакли стали срываться из-за того, что актрисы впадали в ступор на сцене, то с этим париком пришлось попрощаться, и хранится этот парик теперь в театральном музее. Это Сене рассказали в курилке в первую же неделю его работы. Решили бывалые работники окунуть новичка, так сказать, с головой в обратную сторону искусства. Парень и не против был. Вся эта мистика была близка его натуре. Он только удивлялся, насколько театральные легенды более изощренные. Это ж надо такое придумать, черный монтировщик. В тот ответственный вечер, чтобы не накосячить и не попасть в опалу Сильвестра Родионовича, Сеня-монтировщик спустился под сцену еще в начале первого акта. Просто не знал, чем еще себя занять, а за кулисами там постоянная суета, как в улье, гримеры на стреме, вдруг грим у кого-то потечет, костюмеры наготове. Прямо посреди дороги стоят огромные коробки с необходимым реквизитом. И настолько там все рассчитано, как в пятнашках, лишнему человеку просто места нет. Вот и загнала парня скука под полсцены еще за 2 часа до его непосредственного участия в пьесе. Это довольно странное ощущение. Слушать и немного даже смотреть спектакль снизу. Люди ходят над твоей головой. Ты слышишь голоса актеров. Думаешь, а не упадут ли они к тебе в подъемник? Но тебя не покидает ощущение, что ты тут вообще не к месту. Словно о твоем присутствии никто не догадывается, и ты можешь незаметно подглядывать за чужой жизнью. Это было однозначно более интересное место, чем у зрителей в зрительном зале. Тут все видится как-то по-другому. Об этом Сеня думал в первые 20 минут после начала. А потом внезапный озноб пробежал мурашками по его спине. Он услышал то, о чем говорили мужики в курилке. В одном из тоннелей кто-то был. Или так, по крайней мере, казалось. Вот первый акт отыграли. Зрители аплодируют, уходят на антракт. И от повисшей тишины в зрительном зале становится еще больше не по себе. Сверху передвигают декорации, меняют обстановку. А парень под сценой сконцентрированно смотрит в темноту одного из коридоров. Конечно, коридоры не беспросветные. Сверху просачивается свет. Да и у каждого разветвления имеются рубильники, чтобы включать освещение, когда понадобится. Только за время, что Сеня работал в театре, там еще ни разу никому ничего не понадобилось. Темнота явно что-то скрывала под своим крылом. Сеня чувствовал чужое присутствие. Пристальный взгляд на себя. Но вот понять, что это за хрень, у него не получалось. Он накрутил себя до такой степени, что был уже на грани того, чтобы пойти и повернуть чертов рубильник. Потому что его слух и зрение словно специально издевались над ним. Одному кажется какой-то сгусток во мраке. Другому мерещится голос. Тихий, мелодичный, словно поющий где-то вдалеке. И тут, на глазах Сени, из темноты материализуется высокий силуэт. Он будто отделился от тьмы и стал более объемным. Силуэт плывет по одному из тоннелей прямо к подъемнику. У молодого человека поджилки затряслись. Невольно он стал пятиться назад. Это было просто невозможно. Посреди спектакля появился он. Известно, кто это может быть. Да только он, черный монтировщик. Мужики рассказывали, что этот призрак является к недобросовестным работникам театра, которые плохо выполняют свои обязанности. Потому что, по легенде, черный монтировщик погиб в театре на сцене, устанавливая какие-то сложные декорации, и по вине таких вот недобросовестных трудяг он скончался. На работе погиб. Но душа его живет и следит за порядком за кулисами. Все это Арсений помнил хорошо. И уже стал перебирать в голове случаи, где он мог накосячить, почему черный монтировщик пришел по его душу. «Ты сегодня за Сергея?» – внезапно спросил черный монтировщик. А у Сени так пересохло во рту, что он и ответить ничего не мог. Мычит только. «Я спрашиваю, ты сегодня на кнопке сидишь, а?» И на плечо парня легла рука. Тяжелая, огромная лапа даже, а не рука. Но теплая и живая. Сеня всмотрелся получше. «Да это же Краснов, дядька которого он на подъемнике должен будет поднять». Сердце перестало так барабанить в груди. Парень невольно прижал его ладонью, чтобы успокоиться быстрее, согнулся пополам и глубоко задышал. «А что ж вы так пугаете, Василий Семенович? Я думал, вы сверху залезете, а вы, получается, через подвал тоже. А мне говорили, что актеры тоннелями не пользуются». «Ну, это они шутят так. Ну, кто-то не пользуется, а я пользуюсь». «А, так ты тот новенький парнишка, да? Племянник Николая». «Понятно тогда. Небось, мужики понарассказывали. Напугали, да?» «Это единственный тоннель. Он ведет из-за кулис, получается. Это правда, что им редко пользуются. Только в самых крайних случаях». Сеня снова заволновался и завертел головой, оглядываясь. «А сейчас что, какой-то крайний случай?» «Вот ты даешь. Даже если и так. Пусть это будет крайний случай. Тебя это не коснется. Там просто факелы готовят. А у меня шевелюры, а?» Он указал на высокую пышную прическу в старинном стиле. «Пожароопасная, понимаешь?» Сеня сначала непонимающе моргал, а потом до него дошло. Он пригляделся к волосам и шляпе с пером на голове актера. «У вас загореться вот это все может, да?» «Именно, дружок. Рад, что мы это выяснили». Прозвенел звонок, оповещающий о начале второго акта. «Ну что ж, ждем 40 минут до моего появления». Снова начал разговор Краснов и сел на подъемник, который вскоре поднимет его на сцену. «Ну, поделись-ка, чем тебя наши парни-то напугали? Про парик рассказывали?» «Ну, конечно, рассказывали. В подробностях еще так рассказывали, что он из самого царицынского гардероба, что актриса его на голову надела, а в этом парике мышь завелась, и чтобы не срывать спектакль, она, вот когда парик надела с этой мышью, она так и терпела до конца пьесы». «А про вот эти тоннели слышал что-нибудь?» Актер, заинтересованно щурясь, поглядел на парня. Тот уже вошел в азарт и тоже стал подыгрывать и припоминать, что реально он слышал о катакомбах. Ну, только что там иногда какие-то звуки можно услышать или увидеть какую-то тень. Ну и что никто не пользуется этими коридорами, рассказывали. Вроде даже запрещено ими пользоваться. Да бред. Сюда просто новенькие не ходят. А те, кто 20-30 лет в театре, те и исходили этот тоннель вдоль и поперек. Это только в последнее время коридор не используют. Ну, потому что 21 век нынче, новые технологии. Ты не представляешь себе, как тяжело раньше трудились монтировщики, чтобы установить даже не очень сложные декорации. Сейчас эти коридоры просто ни к чему. Вот они и обросли легендами какими-то. Слова актера произвели очень глубокое впечатление на молодого парня. Впервые в жизни он почувствовал, что значит разговаривать с образованным человеком, знатоком своего дела. Конечно, он и раньше общался с умными людьми. В колледже учителя оказались такими, но сейчас он аж чувствовал какие-то вибрации от Василия Семеновича, когда тот говорил о своем родном театре. «Понятно», — только и смог протянуть Сеня. «Эх, вот пердуны все без меня рассказали, эх!» — сокрушался актер. Сеня улыбнулся желанию мужчины впечатлить его историей из театральной жизни. Наверху пьеса шла своим чередом. «И про черного монтировщика рассказывали, да?» Краснов с надеждой поглядел на Арсения. «Ага, было дело». «Вот черти, а! Знаешь же, что я сам люблю про него рассказывать, и все равно рассказывают. Так...» «Да я с радостью еще раз послушаю. Думаю, у вас получше получится рассказывать, чем у монтировщиков». Сеня очень хотел хоть как-то порадовать мужчину. «Нет. Не-не-не. Не пойдет. Надо, чтобы раньше ты такого не слышал. Чтобы ты... О! А про Евдокию Коломину рассказывали?» Глаза мужчины заблестели в темноте. «Только не говори, что и эту легенду рассказали. Если про Коломину рассказали, я не знаю, что с ними сделаю. Никто, кроме меня, так не рассказывает». Наверху неожиданно заиграла громкая музыка, и парню пришлось подождать, пока она стихнет, чтобы продолжить интересную беседу. «Нет, кажется, ничего такого я не слышал». «Ну, слава богу, а то я думал, все. Сперли мою историю. Знаешь, что я сам люблю ее рассказывать, и никому не разрешаю без меня говорить о Коломиной». «А почему?» – удивился парень, что за монополия такая. «О-о-о! Сейчас ты поймешь. Так красиво рассказывать эту легенду могу только я». «А что, это легенда, да? Или реальная история?» «Ну, конечно, реальная. Хочешь, попроси завтра у Сильвестра, он тебе табель за 26-й год покажет, я своими глазами видел. Евдокия Коломина, актриса драматического театра. Он тогда по-другому назывался театр, но не суть. Рассказывать?» «Конечно! Делать-то особо нечего больше». «Тьфу! Ты посмотри, какой, а? Делать ему нечего. Ну ладно, слушай». И Василий Краснов приступил к рассказу. «Так вот, Сеня, представь себе 1926 год. Россия. Еще не так давно отрубили горной Октябрьской революции. Страну штормит. Но театры не прекращают работы. В Амхате ставят премьеру «Дней Турбиных», а наш театр одним из первых ставил «Яд» Луначарского. И на премьеру все ждали самого автора с женой. От этого все были напряженные, сам понимаешь. Какие годы, какой человек. Актер пристально взглянул на внимательно слушающего парня. Арсений даже немного раскрыл рот. Конечно, Василий Семенович рассказывает лучше любых монтировщиков. Тут тебе и точные даты, и имена. Парень аж сам расстроился, что все предыдущие истории он услышал от своих коллег, а не от этого талантливого человека. «Луначарского знаешь?» Придавив монтировщика своим тяжелым взглядом, спросил Краснов. Арсений лишь стыдливо опустил взгляд и стал пинать на полу что-то невидимое. «Эх, жаль. Рекомендую ознакомиться. Знаковая личность для своего времени. Писал угодные правительству вещи, за что те его поощряли. Он до народного комиссара просвещения дослужился. Так, ну это я отвлекся, не о нем речь, а о Евдокии. Мне даже показывали ее портрет, представляешь? Потрясающий профиль, взгляд полный чувств, любви к жизни, редкая красавица, редкая. Играла она в Яде Риму Граеву. Ай, ладно. В общем, молодую проститутку, а что? Из песни слов не выкинешь, у нее была сложная роль. Она играла такую беспринципную, в общем, которая за деньги от иностранных шпионов должна была отравить наркома. Зачем я это рассказываю? Сейчас поймешь. Чтобы сыграть такую роль, актриса должна быть прямо... Ну, как сказать по-простому, ну, очень талантливая, понимаешь? Скажем так, талантливая, да, и красивая. И, конечно же, кроме Коломенной, на роль этой Римы никто не посягал. Это было очевидно сразу. Но сама Дуня, она очень испугалась. Во-первых, запороть было нельзя. Она должна была выглядеть хорошо, но не чересчур. Конечно, все-таки... В Советском Союзе были другие критерии красоты женской, да? А во-вторых, главных ролей до этой ей не давали. Она же еще не закончила институт-то актерский. Понимаешь, теперь как она переживала, а? Понимаю. Вот. Да там все на стрессе были. Присутствие наркома на спектакле – это тебе не хухры-мухры. В эту пьесу бросили все силы театра, все средства, закупили новое световое оборудование, обновили декорации. Ну вот, в общем, все, что можно было, все решили делать на уровне. Но Дуня нервничала. Она нервничала больше всех. Кто-то из актерского состава ей намекнул, что нарком ждет именно от Римы хорошей игры на сцене, ты представляешь? Девчонка и так в шоке от свалившейся ответственности, а еще и сам Луначарский чего-то там от нее ждет. В общем, взялась Коломина за свою роль основательно. И днем, и ночью Дуня зубрила реплики, вертелась перед зеркалом и пыталась состроить это, вот это, знаешь, ну, вжиться, в общем, в эту роль соблазнительницы, которая обхаживает сына известного человека и подговаривает того убить собственного отца. При том, что девочка очень предана партии. Сама девочка, понимаешь? Она не мечтала никогда играть проститутку, а тут вот тебе, понимаешь? Получите, распишитесь. Как ты уже, наверное, знаешь, поздние репетиции для актеров у нас это норма, да? Ага, заметил. Вот. А в случае с Коломиной нормой стали и ночные репетиции. И вот в день накануне премьеры режиссер просит двоих молодых актеров, ее и Сашу, как его там, Быстрова, по-моему, задержаться после репетиции. Прогнать еще раз сцену. Ну, когда она узнает, что сын наркома решил отравить себя вместо отца. Там должен быть, как бы по-простому это сказать, ну, в общем, всплеск эмоций. Она осознает, что любит того парня. Короче, в силу своей неопытности, ей это сложно давалось. Все-таки ее звезда только поднималась на небосклон талантливых актеров. А получилось так, что световики перепутали крайние софиты, понимаешь? Режиссер уже перед самым их уходом заметил. Такой кляксы на своем идеальном спектакле допустить он не мог. В общем, двое световиков остались на внеурочную смену. И пока наша влюбленная парочка... Проститутка и сын наркома выясняют, кто кого больше любит. Электрики принялись менять софиты местами. Конечно, они объяснили молодым, где нужно стоять, чтобы их не пришибло ненароком. И они полезли, в общем, отвязывать эти прожекторы. Режиссер тоже был тогда недоволен. Он пытался выстроить мизансцену таким образом, чтобы Коломина могла ее оправдать своей актерской игрой, но у нее не получалось, и он показывал все сам, на себе, то есть. В общем, Дуня нервничала, и потом световики попросили их перейти на другой конец сцены. Им оставалось привязать последний софит. Саша и Дуня прогоняли последнюю сцену. И так все странно вышло. Дуня легкой птичкой выскальзывает из рук Быстрова, и в этот же миг прямо ей на голову... Ну ты понял. Падает кусок незакрепленного софита. Или целый софит. Я уж сейчас и не помню. Арсений стоял, раскрыв рот. Краснов обрадовался такой реакции на свой рассказ. А я и говорю. Ну какова вероятность? Монтировщик не знал, что на это ответить. Только спросил, что было дальше. Да ничего особенного. Ну, собственно, что может быть? Режиссер орал, конечно, но софиты... Да часто, и даже на моем веку, я раз 5 видел, как они падали. Не на людей, конечно. Ее предупредили держаться безопасного края. В это время актеры в театре уже быть не должны, тем более, а световики в это время могут быть и... В общем, списали на несчастный случай. Бабы в коллективе потом шептали, что так не хотела бедная девочка играть проститутку, что предпочла умереть, чем запятнать себя. Вот так вот. Я думал, актерам все равно, кого играть. Ну, так и есть, дружок, так и есть. Только то было другое время, люди другие, понимаешь? Ну и Дуня, она особенная все-таки была. Но ты прав. Если ты такой идейный, зачем идти в актерское, да? Но талант у нее был, и этого было не отнять. И об этом Коломины говорили все с самого раннего детства. Ее ждала большая слава. Ну, несчастный случай. Опа, тихо. По-моему, мой выход. Давай, готовься меня поднимать. Парень еще не отошел от тяжелой истории про загубленный талант, как у него на глазах Краснов переменился... Принял серьезную мину, прикрыл глаза ладонью, будто закрывался от света, и замер. Замер и Сеня. «Поднимай!» Не раскрывая рта, прошипел ему Краснов, и монтировщик, спохватившись, кинулся к пульту управления подъемником. Нажал нужную кнопку, мотор пришел в движение и вынес Василия Семеновича на сцену. Зал разразился аплодисментами, Краснов говорил свой текст, а в голове Сени прочно застряла трагическая история... Дуни Коломиной. Обязанности Арсения на этом закончились. Но он еще минут 20 посидел под сценой. Он слышал, как опустили занавес, и только потом поднялся наверх. Было уже достаточно поздно, около 10 часов вечера. Сеня переоделся, накинул куртку и вышел через служебный вход. На улице было темно и холодно. Где-то вдалеке разрывалась автосигнализация, но несмотря на то, что ранее он никогда не видел актрисы Коломиной, у него перед глазами стояла та самая сцена ее нелепой гибели. Раньше он не понимал этого выражения «что-то стоит перед глазами». А вот в тот вечер почувствовал на себе. Глядит Сеня налево, переходя через дорогу, и видит летящий вниз софит. Оглядывается, и там то же самое. Он понял, что не может так просто уйти сейчас. Ему жизненно необходимо еще раз поговорить с Василием Красновым. «Краснов не ушел еще?» – спросил на ходу запыхавшийся парень, вбегая в тот самый плохо освещенный длинный коридор. Перепуганная таким нахрапом костюмерша ответила: «У себя вроде, а ты чего, бежал что ли?» Но Сеня уже шагал дальше. Краснов на месте. Вот отдышаться бы немного. Парень глубоко вдохнул, выдохнул и тихонько постучался. Не дожидаясь ответа, Арсений вошел в гримерку, на двери которой висела табличка «Заслуженный артист РФ Краснов Василий Семенович». Актер сидел перед зеркалом и, услышав, что кто-то входит, стал быстро что-то прятать в выдвижной ящик. «А, монтировщик, это ты!» Голос Краснова был таким же густым и низким, даже чуть с хрипотцой. Он снова вытащил то, что перед этим прятал, и Сеня увидел небольшую тонкую черную бутылочку, предположительно с вискарем. Лицо Василия тоже было уставшим, глаза силились смежить веки, он чуть покачивался из стороны в сторону. И по всему его виду было понятно, что заслуженный артист порядочно заложил заворотник. Отметил выступление, так сказать. «Ну чё припёрся-то? Стоишь там, дверь закрой, что ли? Не хватало, чтоб Сильвестр увидел». Только сейчас Сеня понял, что стоит в проходе и молчит. Он растерялся, увидев Василия в таком виде. Вот меньше часа назад он был трезв, бодр, рассудителен. А теперь он в стельку... «Хотя мне это только на руку. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке?» — подумал Арсений, собрался с духом и вошел в гримерку. «Да, и извините, Василий Семенович, что я вот так вот к вам вломился, я вам...» «Да ничего. Лучше терпеть твое вторжение, чем терпеть вторжение Сильвестра. У меня все не выходит из головы та история про смерть актрисы». «А, проняла тебя Коломина, да? А я говорил, что лучше всех про нее рассказываю я. Знаешь, как бы тебе твои мужики все это рассказали, да? Была у нас молодая актриса, вот репетировала она поздно вечером, залезла куда ее не просили, ей софит на голову бах, и теперь бродит ее призрак по ночам и монтировщиков пугает, да? Ха, а я как тебе рассказал, а? С душой. А я тебе рассказал с историческими справками. Объяснил ее моральное состояние, описал причину трагедии. Скажи, а? Разница поразительная. Вот это вот актерская тема». Вопрос, очевидно, был риторическим, и ослу было понятно, что интереснее слушать подробный рассказ, но парня заинтересовало другое. «Вы сказали... Вот сейчас вы сказали, ее призрак бродит по ночам. Он здесь бродит, да?» «А? Я не рассказывал, что ли?» «Да». «Ну как ее призрак? Впечатлительные люди и очень... тонкого душевного склада говорили и не раз. Говорили, что бродит несчастная в этом платье Риммы Граевой, бродит и терзается, как тогда». «А кто видел? Вы сами видели?» «Конечно. Конечно, он именно этого и ждал. Не могла просто так закончиться эта история. И если в театре погибла актриса, еще и при таких обстоятельствах, по-любому ее призрак должен остаться и по ночам бродить с другими привидениями театра». «Не, я, знаешь, не такой человек, который видит подобное. Я больше поговорить люблю. Я люблю, когда мне что-то подобное рассказывают, вот. Поэтому я, когда пришел служить в театр, я услыхал о Евдокии. Я у всех про нее спрашивал. Тогда больше народу в театре было, которые вот этот случай помнили. Сейчас, считай, только один я остался, ну, из актеров. И Сильвестр вот еще. Были тогда те, кто видел ее своими глазами. Сильвестр вот фотографию ее показал. Я копал о ней очень много, поэтому, когда кто-то вперед меня о ней говорит, я сержусь. Как ты понял, да?» «Да, да, я понял. А что там с призраком, ну, вообще?» «Да черт его знает. Не все так просто, как кажется. Коломина является на сцене, и это факт. И после смерти не может она бросить театр, это тоже факт. А как там ее увидать, я не в курсе. Что там понять надо... Не знаю, кто там ее видел, вот у них спроси, может, софиты как-то выставить, и она прорисуется. Сложно это, я не знаю. Я домой хочу. Он почти что уснул с фляжкой в руке. «Ну, понятно», — сказал Сеня и подумал, что нужно поскорее уходить. «Спасибо за рассказ вам. Мне очень интересно было. Спасибо вам, я пошел. До свидания, Василий Семенович». Но актер уже не отвечал. Совсем. Он уснул. Уперся головой в свои руки, лежащие на столе, и уснул. Теперь Сеня домой точно не собирался. На телефон уже пришло несколько сообщений в WhatsApp от пацанов из его клана, что они его очень ждут, чтобы начинать нападение. На сегодня был запланирован рейд по боссам. Но какой рейд? Если тут реального призрака увидеть можно. Поэтому тихо, стараясь не попадаться на глаза проходящим мимо работникам театра, парень снова вернулся на сцену и потихоньку спустился в подвал. Долго ждать не пришлось. Большая масса работников уже ушла домой. Оставались лишь костюмеры, которые собирали костюмы, реквизиторша, которая собирала реквизит, и некоторые монтировщики. Премьерные дни только начались, еще пару недель декорации будут стоять на своих местах, так что делать им на сцене особо нечего. Наконец в коридоре стихли последние шаги, и Сеня выбрался из своего убежища. Так... Нужно подумать. Что там рассказывал Краснов, что про та тонкая натура людей. Ну так я вроде и не толстый. Что еще с софитами там, надо что-то сделать. На нее упал софит, проломил ей голову. Высота там жесть какая, 5 метров. И софит жесть какой тяжелый. Как он вообще мог упасть, может какая-то часть его отвалилась, а не весь софит упал и на голову ей хрясь. Но времени сейчас примерно так же, как и тогда было. Может, я сейчас и смогу ее увидеть? Это если она появляется в час своей смерти. Пойду на сцене, похожу. Где включается дежурное освещение, парень, конечно же, знал. Тусклого света обыкновенной бытовой лампочки хватало на освещение небольшой части сцены. Но включать освещение Арсений не спешил. Он подсвечивал себе карманным фонариком, который он часто носил в вечерние смены, так как иногда телефон сдыхал под вечер. А по району у него уличные фонари через один работали. Не страшно, что кто-то нападет и отберет деньги. Денег у Сени с собой никогда не было. А вот провалиться ногой в лужу или споткнуться обо что-то и упасть – это запросто. Райончик тот еще. Вот фонарик и лежал во внутреннем кармане куртки на всякий случай. Первым делом монтировщик осветил ряды в зрительном зале. Прошелся с фонариком по сцене. «Эй! Здесь кто-нибудь есть?» Эхо отразилось от стен пустого зала и вернулось к Сене. «Евдокия! Коломина Евдокия! Если ты здесь, подай знак!» «Блин, как же глупо это звучит!» Там пацаны босса валят, без меня, одни. А я тут брожу, сам с собой разговариваю, а может и не было никакой Дуни Коломиной. Может, Краснов просто пошутил? Что-то я слишком увлекся этой историей. Ладно. Попробую спустить один софит. А вот с чего и получится. А не получится, домой пойду босса валить. Сеня никогда раньше не занимался освещением, и вообще монтировщики к софитам не лезли. Это дело световиков. Слишком ответственным дело это считалось. Опасным, как показывает практика. Так что сразу у него ничего не получалось. Он попробовал отвязать какие-то веревки, отвязал, но сверху ничего не спустилось. Он завязал канат на место, отвязал другой трос, начал спускать занавес. Опять не то. Парень мучился битый час и так и не понял, как это сделать. Еще и пацаны написывать в WhatsApp начали, так что в этот день призрака Сеня не увидел. Все же просто так отогнать мысли о погибшей актрисе парень не смог. Он все думал, что она была очень талантлива, если ее еще студенткой позвали играть в серьезный театр. А ведь она была даже моложе его. Так много она упустила в своей жизни. Дома, сидя за компьютером, он по инерции набирал отряд персонажей, бросал их в бой, а сам между делом гуглил ее имя в сети. «Чё-то ты сегодня никакой какой-то, Сень. Толку от тебя, как с козла молока. Ну, то есть нету, понимаешь? Толка ноль», — сокрушался его заместитель главы клана Жорик в общем чате. Арсений же был занят поиском нужной информации среди вариантов предложенных статей. «Да я... чё-то... заколебался на работе сегодня, уже залипаю». «Может, ну и эту работу?» Жорик так шутил очень часто, с тех пор, как Сеня устроился в театр. «Ага. И если будешь за меня донатить, то, конечно». «Кто бы за меня задонатил?» — ответил на это сообщение Сенин зам и прислал смеющийся до слез смайлик. «Но что-то мне плохо верится, что ты именно уставший». «Не приставай, чувак. И так крыша едет». «Так ты расскажи, тебе полегчает», — продолжал настаивать в сообщениях Жора. «Ай, черт с тобой», — ответил Сеня и вкратце изложил ситуацию. «Ну, нормально. И чего ты так завелся?» «А?» — удивился Жорка. «Что именно тебя так взбудоражило, я не понял». «Мне кажется, что я... я не знаю почему, но мне кажется, что я смогу ее увидеть. Этот актер сказал, что если повесить софиты определенным способом, то она покажется». «Ха! Прикольно. Прикольно. Верится с трудом, но прикольно. А как именно надо повесить софиты?» «Да вот же, фиг его знает. Если бы я знал, я бы уже сегодня проверил». «Ну спроси у кого-нибудь». Жора давал такие вроде бы простые советы, но в то же время сам Сеня почему-то до этого не додумался. «Точняк. Завтра же опять спектакль этот ставить буду. Меня снова за пульт подъемника поставят. Там я Краснова и расспрошу об этом. На то он пьяный... это был, и вообще лыка не вязал. На спектакль он же пьяным не придет, надеюсь. Спасибо, Жорик, что подсказал. Пошли главаря гасить, я сейчас кристаллов еще вкину. Куплю усилитель и погнали». Сеня немного оживился. «Ну вот, так бы сразу», — ответил Жорик и прислал смайлик в солнцезащитных очках. Разговор с Красновым сразу не заладился. Немолодого актера явно мучило похмелье. Он, как и в прошлый раз, сидел на подъемнике, держался руками за голову, охал и стонал. «Эй, Василий Семенович». Парень понимал, что времени у него не так много и что уже пора завязывать диалог. В ответ актер в парике и шляпе громко стонал. Я по поводу вчерашнего вашего рассказа. Ох. «Вы же говорили, Евдокию видит на сцене, да ее призрак приходит на место смерти». «Ой». Стоны прекратились. И даже на сцене наверху повисла некая драматическая пауза. Потом действо продолжилось, а Краснов только чуть голову повернул в сторону говорившего. «У вас все нормально, кстати?» – решил вдруг поинтересоваться Арсений. «Нет», – тихо прохрипел актер. «Вам может прилечь?» «Я лежал весь день, и лучше мне не стало». «Ладно, а что с призраком Евдокии? Вы говорили, что когда световики ночью перевешивают софиты, то она появляется, да?» «Господи... за что мне это, а? Хоть вообще ничего не рассказывай, Господи, пристал у человека голова. Не здоровится человеку. Он на своем стоит. Что, да когда, да как? Ой». Арсению стало неловко. Заслуженный артист Российской Федерации. Ему плохо. А он реально с каким-то призраком пристает к нему. «Да я это... я...» Стал оправдываться он. «Понятно. Что ты это... ты-то зеленый, у тебя мозг набекрень, о всякой фигне думаешь. Призраков тебе подавай, да. Спустить немного надо крайний софит. Тогда сцена ниже была немного. В то время в перестройку поднимали купол под новые декорации. В 20-е годы такой высоты не было. Ух, поэтому и видят только когда спускают. Софиты ниже светят, понимаешь? А где она стоит? Где ее видят? А это сам узнаешь, если верно сделаешь. Давай, дружок, готовься. Да. Ну, меня сейчас поднимать надо. Давай. Оп. Как и в прошлый раз, Краснов встал на подъемник, закинул голову чуть назад и прикрыл глаза ладонью, будто от яркого солнца. Давай. По его команде Сеня нажал кнопку, мотор заработал, и голова Василия, а за ней плечи, туловище и ноги, стали исчезать в деревянном люке над его головой. Разговор с Красновым оставил неприятный осадок. Арсений понимал, что, возможно, тот был не в духе и просто сорвался на молодого паренька. Можно простить дядьку. Главное, что тот научил, как надо делать. Еще и Жорка в личку наяривает, что там, да что там. Он попросил Сеню заснять все на телефон. Новенький монтировщик и сам об этом думал, только ему это казалось лишним. А тут как раз Корефан просит. Ну, тогда можно и снять. Как и в прошлый раз, Сеня спрятался и подождал, пока все разойдутся. Вылез и стал думать, с чего начать. Весь вечер до спектакля он присматривался к осветительным приборам, наблюдал, какие стропы натягивают, а какие стропы ослабляют, и принялся за работу. Он ослабил трос и стал потихоньку опускать одну часть конструкции вниз. «Идиота кусок! И нафига я вляпался в это? Вот сейчас откручу, мне потом назад же все цеплять. Дебил, меня выгонят, вот выгонят, вот точно выгонят. Попрут как шавку блохастую». Телефон уже был установлен на краю сцены, чтобы захватить в кадр как можно больше пространства. С одной стороны он закончил, потом принялся за вторую. Дальние канаты шли сложнее. Сеня спинным мозгом чувствовал, что творит какую-то дичь и что так делать нельзя. Вся осветительная конструкция скрипела, угрожающе билась друг от друга, но Сеня все продолжал опускать софиты вниз. И когда софиты опустились на нужную высоту, парень кое-как закрепил веревку и стал ждать. Сначала послышались размеренные шаги, тихие, глухие, будто из-под круга на полу. Арсений не мог понять, откуда они раздаются, завертел головой. «Евдокия Коломина, не бойся, я тебя не обижу. Выходи, покажись!» Звуки шагов однозначно приближались, но сцена по-прежнему оставалась пустой, ну, по крайней мере, на островке, который освещала дежурная лампочка, все было пусто. От этого у парня по спине заструился холодный пот. Он чувствовал и просто знал, что она где-то здесь, что эти шаги неспроста. Он вертелся вокруг своей оси и светил фонариком, пытаясь поймать в луч света полупрозрачный эфемерный силуэт. Внезапно зажужжал мотор подъемника. Работал он, в принципе, тихо, но вот несмазанный подъемный механизм чуть поскрипывал. В глухой тишине зала звук царапал нервы, царапал внутренности. Этот звук пронизывал кожу холодными иглами страха, но когда дыра подъемника поравнялась со сценой, парень увидел, что деревянная платформа пуста. Арсений бросил быстрый взгляд на телефон, чтобы убедиться, что запись идет. Здесь же кроме него никого нет, а это значит, что только он стал свидетелем паранормальных явлений. И телефон это заснял. Но внезапно из-за кулис раздались мерные звонкие хлопки. Сердце Арсения упало в пятки. Из темноты на сцену размашистым шагом выходил некто, с кем раньше Сене уже приходилось встречаться. «Я боялся, что тебе не хватит смелости, и ты не явишься сюда поздно ночью». Голос Василия Краснова, заслуженного артиста России, эхом звучал в ушах Сени. «Я просто обожаю рассказывать новичкам эту историю. И еще ни одного похотливого сопляка Евдокия Коломина не оставила равнодушным». «Че это я сопляк-то?» — решил спросить Арсений, пятясь назад. Он чувствовал, что Краснов оказался здесь ночью не просто так, и лучше уносить свои ноги подальше от театра. «Мне уже 23 года вообще-то». «Да, да. И тебе кажется, это действительно много. 23 года. Но ты безмозглый, остолоп. Вне зависимости от возраста. Ты только что нарушил кучу правил и даже закон нарушил. Для того, чтобы встретить призрака. Ты понимаешь? А вместо этого встретишь свою смерть». У Арсения и даже мысли не было, что этот человек пришел сюда с ним шутки шутить. Ему не нужно было повторять дважды или трижды. Парень бросился в закулисье за своим телефоном, но быстрым, натренированным жестом Василий дернул край свисающей веревки и отскочил в сторону. Со свистом, с потолка, вниз полетела осветительная конструкция. Она стрелой прорезала воздух и будто искала встречи с ускользающей жертвой. Краснов специально приказал Сене спустить софиты ниже. Ведь когда те сверху, они летят дольше, и жертва действительно могла выпорхнуть из ловушки. А после того, как маски сорваны, это тем более нежелательно. Сеня был не первым, кого Краснов пригласил на свидание с Коломиной. Эту историю Краснову поведал сам Александр Быстров, напарник Дуни по пьесе Луначарского. Поведал ему еще тогда, когда молодой Краснов отмечал в коллективе начало своего первого сезона. Василий помнил тот день и помнил его так хорошо, как будто это было вчера. Быстров до этого никогда не пил виски, и Васенька любезно угостил пожилого артиста отличным крепким вискарем. Быстров очень быстро поплыл и, как полагается в любом коллективе, стал рассказывать смешные истории из жизни театралов. К концу бутылки они добрались и до истории Дуни Коломиной. «Я всем сказал, что софит упал сам, но на самом деле это я убил эту дуру Коломину». Вася непонимающе нахмурился, так как крепкий напиток изрядно затуманил его ум. «Достала она меня, я не мог спокойно есть, не мог спать. Я жутко не выспался, и когда перед премьерой мне бы выспаться дома спокойно, а режиссер вызывает нас с ней на еще один дополнительный прогон. Я не выдержал. Он ушел за кофе, так как времени уже было 1:00. Она составила реплики повторять. Она опять заистерила, но я ее и того треснул столом по голове. Ну, не мог же я перед режиссером. Ну, в общем, бросил я софит прямо на нее. Звук еще такой чудной был, хрусть. Световики уже ушли к тому времени. Я считаю, что моя самая лучшая роль — это не лорд Макбет, а роль невиновного и убитого горем актера перед режиссером. Это было сыграть куда проще, чем то, что эта дура меня совсем не напрягает, сколько я притворялся. Режиссер сам попросил меня врать полицаю, мол, все на его глазах произошло. Представляешь? И световики туда же, может, захотели к славе примазаться, почувствовать себя важными. Их же не было. А в полиции эти дурни клялись, что все видели своими глазами. А я молчал, в тряпочку. «Зачем вы мне это рассказываете?» — смутился тогда молодой Краснов. «А вдруг я всем расскажу?» Во-первых, сынок, давность преступления больше 50 лет прошло. А во-вторых, я вижу в тебе эту жилку кровожадную. Я только что дал тебе ключ к безнаказанности. Знаешь, сколько еще таких дунь было? Лучше и не знать. А ты сам найдешь, что делать с этой информацией. Просто помни, что софиты часто в театрах падают сами по себе. И Василий долгое время не решался найти применение услышанному, пока спустя почти 15 лет на финальном прогоне каменного гостя на партнера Краснова по сцене прямо во время монолога не свалился на голову софит по правде. Это так впечатлило Василия. Он сразу вспомнил слова Быстрова. Своей властью он не злоупотреблял. Не чаще раза в несколько лет он заманивал новичков в театр после закрытия. Легенда с Евдокией Коломиной всегда срабатывала как часы. Пока те ловили призрака, он отвязывал канаты, и многокилограммовое оборудование подминало под себя хрупкие тела монтировщиков, световиков, костюмеров, ну всех, кого нужно. За столько лет работы в театре под софитом полегло больше десятка работников. Если бы это было подряд, то, возможно, этим бы заинтересовались, но когда это происходит раз в 7, в 5 или в 10 лет, особо это никого не парит. Потом осветительные рампы подняли чуть повыше, и однажды молодой гример чуть было не ушел от своей участи. Железяка летела очень долго, долго набирала скорость, так что Краснов догнал парня уже у двери и расправился с ним своими силами. А потом пришлось подстроить несчастный случай, это тяжело. В тот раз обошлось, никто ничего не заметил. Но спустя почти 5 лет жажда крови снова проснулась в Василии. Он увидел молодого монтировщика, который практически не соображает, где он находится и что от него хотят. Выглядел бледненько, тщедушненько. «О таком никто не заплачет», — подумал Краснов и рассказал ему свою историю-приманку. Он знал, что наверняка этот парень клюнет на нее. Он лишь внес поправку, чтобы самому не мучиться. Ну, чтобы этот олух сам опустил балку. Вдруг отпечатки пальцев снимать будут. Время-то уже другое. Ну и софит тогда не даст ему времени увернуться. Больше всего Краснову нравился этот звук ломающихся костей черепа. Хрусть, шмяк. Только ради этого звука он затевал все представление. Сеня лежал на полу и не шевелился. Краснов озадаченно смотрел на его обездвиженное тело и боялся подойти. Он не услышал своего долгожданного хрусть и сладкозвучного шмяк. Что-то пошло не так, может, парень еще жив? Выпучив глаза, Краснов зашагал к лежащему на сцене телу. Издали было не понять, в каком состоянии находится его жертва. Он подошел вплотную и присел. Чертяка оказался юрким, и лампа не попала точно в голову. А вот черт тебя раздери! Актер выругался. Что же мне теперь делать? Испортил весь вечер, идиот. Он совсем не обратил внимания на телефон, спрятанный за кулисами, и на плывущий из зала полупрозрачный, сотканный из тумана силуэт. Василий сидел у тела парня и пытался нащупать пульс. Сеня на полу не выглядел мертвым, у него даже кровь не шла. Призрачная тень пронеслась мимо ничего не замечающего Краснова. Лишь мимолетно коснулась лежащего под софитом Сени и скрылась за бархатной шторой занавеса. Василий топтался на месте. Тело остывать еще не начало, может, стоит подождать, а потом, если что, добить, если софит его не кокнул. В таких раздумьях и застал его знакомый звук летящего на скорости софита. Не успел пожилой артист в полумраке сориентироваться, с какой стороны доносится звук, как стал доноситься еще один звук, и софит встретил на своей траектории висок мужчины. И на этот раз Василий Семенович был бы доволен. И хрусть был, и его любимый шмяк. Хрусть и шмяк прозвучали в тиши зрительного зала. Жаль, что уже некому было насладиться этими звуками. а телефон продолжал свою работу. Сеня остался жив. Он перенес тяжелейшую черепно-мозговую травму. Больше месяца он пролежал в больнице, но остался жив. А когда выписался, снова пошел работать в театр, но уже гардеробщиком. Тяжелый труд ему был противопоказан, напрягаться парню нежелательно, а выгнать его не посмели. Нежелательный резонанс, как говорится. Полного восстановления не предвидится, но жить будет. В награду за живучесть Сене дали инвалидность и назначили пособие. Мама, конечно, больше на мозги не капала, но сын и сам стал больше понимать, что так жить, как жил раньше, нельзя. Заслуженного артиста Краснова уже посмертно повысили до народного артиста. На церемонию прощания явилось очень много людей. Приехали актеры из других городов, даже из столицы. Театральные критики приехали, все очень хвалили почившего, сокрушались, что он ушел так безвременно. Замечательный был артист. Похоронили Василия Краснова еще до выписки Арсения из больницы, но тайну кровожадного актера мир все равно не узнал. Телефон исчез со своего места. Воспоминания о случившемся тоже начисто стерлись из памяти молодого человека. На вопросы полиции ответить Сеня не мог. Ни как он оказался посреди ночи на сцене, ни почему Краснов оказался в том же месте, что и Арсений. Он не помнил ничего. Все списали на несчастный случай. Опять несчастный случай. Да и врачи подтверждали амнезию у своего пациента. Возможно, когда-то память о том трагическом вечере вернется, но никто не знает, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Должен появиться катализатор, но опять же, никто наверняка не скажет, что это может быть. Возможно, однажды мы и узнаем, что там произошло. Однажды, но не сегодня. Так говорили врачи. Работники театра очень жалели Сеню. Такой шустрый парень был, исполнительный, а сейчас сидит в своем гардеробе весь вечер. Телефон свой при себе носит, но тот всегда выключен. Не поймет, наверное, бедняжка, что его заряжать нужно. Ну или включить хотя бы. А когда советуют ему умные люди, ты телефончик-то на зарядку поставь, что ли? Может, тебе позвонит кто? Директор вот вообще через мать его связывается с ним. А тот наотрез отказывается слушать советы. Отвечает, вот немного подлечусь и сам включу. Мне сказали там, что страшное в нем. Не буду пока включать. Эх, дурачок совсем стал. Сам с собой еще разговаривает. Ну, будто бы кто-то рядом там с ним. Смеется. Отвечает что-то, хохочет, пока спектакль идет, бывает даже хохочет, но никому не мешает, по-тихому. Дуней называет собеседника своего, а рядом никого и нету. Вот такие дела. На этом история заканчивается. С вами был Мухаммед. В описании к этому видео есть ссылка на первый сезон, на второй сезон, посмотрите. На экране также вы видите плейлисты, может быть, что-то из этого вы не глядели. Глядите, слушайте, и удачи вам. До следующего видео.